Глава 4. Мия. Уборка занимает у меня весь день. Стараюсь загрузить себя по максимуму, чтобы не думать о драконах. Не могу понять, почему в доме матери мне лезут в голову мысли не о ней, а о Саиде и Али. Подметаю. Совочком собираю пыль. Все сломанные вещи тщательно сортирую и аккуратно распихиваю по мусорным пакетам. Подхватываю и выношу на улицу. За мусором должны приехать в 10. «Доброе утро, Манасан!» Здороваюсь с соседкой. «Доброе утро, Мия!» Она улыбается. «Ты приехала! Счастье-то какое!» Бабушки в Японии мало чем отличаются от тех, что я в Москве видела. Такие же добродушные, но порой строгие. «Решила привести в порядок эту развалюху?» Она ковыляет ко мне. «Помочь?» «Да я уже все. Не утруждайте себя». Хаяне-сан была очень доброй. Рада, что ее дом не сгниет, а станет чем-то иным. Мама хотела сделать из него небольшой отель. Мне кажется, это отличная идея. «Прекрасная». Слышу голос, от которого сердце замирает, а тело резко бросает в жар. «Что вы тут делаете?» — шиплю. Гляжу на невозмутимых драконов. Саид и Али выглядят уставшими, но одеты, как всегда, с иголочки. Идеально выглаженные рубашки трещат на мощных мышцах. Жилистые запястья покрыты древними знаками. Облизываю губы. Метка тут же дает о себе знать. От нее по коже расходятся приятные теплые вибрации, словно круги на воде. «Так ты встречаешь потенциальных спонсоров?» — выгибает бровь Саид. Его невероятно пронзительные синие глаза гипнотизируют меня. «Какие красивые мужчины!» — тут же краснеет бабулька Мано. «Мия, женихи твои?» — вздыхаю. «Наверное». Мне не хочется говорить «нет». Я ведь не хочу обидеть истинных. Вообще, конечно, я веду себя как сука, потому что от таких мужиков не отказываются. Это все мои тараканы. Копошатся в голове и мешают наслаждаться истинностью. «Ты вчера не приехала», — тихо говорит Али, и от его низкого грудного голоса по телу вновь проходит пульсация. «Мы ждали». «С чего бы мне приезжать?» — фыркую, собираюсь с духом. «Что вам нужно?» «Ну, я пойду». Мана-сан ковыляет в сторону своего дома. «Оставлю вас наедине». Складываю руки на груди, выгибаю бровь, а эти двое стоят, улыбки до ушей. «Покажешь отельчик?» — подмигивает Саид. «А я знаю, чем закончится вот это все. Было уже. Плавали. Знаем. Как откроюсь, обязательно пришлю приглашение». Разворачиваюсь. Но Саид подается вперед и хватает меня за руку. Мощный разряд возбуждения не заставляет себя ждать. Ненавижу эту слабость. Рядом с истинными я словно домашний питомец. Жду ласки. Наслаждаюсь каждым взглядом. И забываю о деле. Но кто отомстит за маму? Кто найдет ее убийцу, если не я? Я — отрезанная нить, изгнанная из клана Кицуне. У меня руки развязаны. Ведь мне нужно вернуться в лисье общество лишь для того, чтобы разоблачить преступника. Не нужно меня трогать. Собираю волю в кулак, вырываю руку. «Мия. Если у вас все, я пойду. Мне еще нужно готовиться к неприятному общению с советом». «Зачем?» Настырные драконы следуют за мной. «Лисичка, прекрати от нас бегать». «Я не бегаю. У меня свои задачи». Отрезаю, распахиваю дверь. Нам нельзя оказаться там, где есть кровать. Или любая твердая горизонтальная поверхность. Нельзя. Иначе я... С губ срывается вздох, когда горячие ладони Саида ложатся на талию. «Попалась!» — шепчет мне на ухо. Делаю шаг вперед, зная, что мне это сулит. Бездну порока, но такую сладкую с истинами. Ведь именно за этим на нас метки, складывающиеся в единое целое, чтобы мы трахались, а потом я рожала им потомство. И ведь они защитят, сделают все, чтобы мне с лисятами было сытно и спокойно. Но мама, ее уже никто не защитит. Схлипываю. Тш, малышка, мы не будем делать ничего, чего бы ты не захотела, шепчет дракон. Никогда. Слышишь? Как же хочется проявить слабость, растаять, словно снежинка на теплой ладони, растечься и обрести покой. Кладу ладони на сильную грудь Саида. Братья и не братья одновременно. Повезло же мне с истинами. Кто меня сдал? Шепчу в рубашку дракона. Вдыхаю невероятный аромат табака, ванили и пряностей. Он — сам Восток. Терпкий, сильный и загадочный. Али подходит сзади. Нежно проводит ладонью по моей спине. Любящий и серьезный. Сдержанный, нежный, внимательный. И пахнет так же. Древесным парфюмом с нотками корицы и амбры. Уверена, если бы не он, Саид бы давно меня покрыл. А я бы не сопротивлялась. Моя внутренняя лиса хочет их. Ей надоело одиночество. Надоела тоска. Она хочет быть любимой истинными. Теми, кого Создатель для нас выбрал. Поднимаю глаза. Встречаюсь взглядом с Саидом. В его синеве пляшут чертики. Дракон убирает прядь волос с моей щеки. А если я позволю? Хотя бы разок. Отдаться страсти. Полностью раствориться в желании. Познать, каково это. Быть единым целым с истинными. Во взгляде дракона столько огня. Они оба огромны, высокие, мощные. Соблазн очень велик. Мне нужно немного времени. Лепечу. Губы дракона все ближе. Мы дали тебе достаточно времени, Мия. Саид жестко подцепляет мой подбородок. Хватит бегать. И чем он ближе, тем во мне меньше сопротивления. Лиса продолжает довольно попискивать. Я вся дрожу от возбуждения. Все вокруг перестает иметь смысл. Я... не... Наши губы встречаются. И я понимаю, что сейчас не смогу сказать им нет. А надо ли?